Если бы Иисус действительно был так умен, как уверял, он бы удовлетворился своим успехом у женщин в сокровищнице. Но вместо этого миропомазанный вздумал приняться за массовое уловление душ, и это предприятие едва не обошлось ему слишком дорого. Еще бы немного, и его час, который еще не пришел, пробил бы раньше срока. Он разглагольствовал без умолку, словно разносчик на перекрестке, восхваляющий свой товар. Для этого он перебрался в самый обширный предел Иерусалимского храма. Опьяненный своими собственными речами, он объявил себя светом мира, утверждая, что только те, кто за ним последует, не будут ходить во тьме. Кое-кто из слушателей начал смеяться. «Твои слова ничего не значат», — сказали ему. «Ты свидетельствуешь сам о себе, а потому свидетельство твое не истинно. Почему мы должны ему доверять? Вот если бы нашлись хотя бы два свидетеля, которые подтвердили бы то, что ты говоришь, тогда бы мы, возможно, тебе поверили, а иначе никак». «Хорошо», — согласился Иисус. Его было не так-то легко сбить с панталыку. «Так вот, я сам подтверждаю свои слова. Это вам одно свидетельство». Слушатели пожали плечами. Иисус продолжал. «Кроме того, мой отец, пославший меня, говорит то же самое, что и я. Это вам второе свидетельство. Итого два свидетельства в мою пользу, что и требовалось доказать». «Но где же он, твой отец?» — спросили его. «А вот это уже не ваше дело. Я знаю, где он и точка. Вы должны верить мне на слово. Кто в меня верит, познает истину, и истина сделает его свободным». Последние слова были встречены недовольным ропотом. Евреи в те времена находились под владычеством римлян и не любили, когда им об этом напоминали. «Послушай», — крикнул кто-то Иисусу, — «мы и так не рабы, мы дети Авраама, значит, дети Божьи, и не тебе нам рассказывать, что такое патриотизм». От таких выкриков миропомазанный потерял голову. Он пустился в бессвязные рассуждения без начала и без конца, доказывая, что он тоже от семени Авраамового и тоже сын Божий, и под конец сморозил уже совершеннейшую глупость. «Я выше Авраама, который умер», — заявил он. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день моего появления на свет. Он увидел меня и возрадовался». Толпа буквально возревела. «То есть, как это? Да он, видимо, рехнулся. Ну, знаете, это уж чересчур. Да как же ты мог видеть Авраама, когда тебе самое большее 30 лет? Долой! Под холодный душ сумасшедшего! Связать его! Долой!» Однако Иисус невозмутимо добавил. «Истинно, истинно говорю вам. Прежде, нежели Авраам был зачат, я уже существовал». Это уже было чистейшим бредом. Решив, что Иисус над ними издевается, принимая их за последних кретинов, обозленные евреи дали волю своему гневу. Они бросились кучем камней, привезенных для храма. В ту пору Иерусалимский храм еще не был достроен. С твердым намерением предать нахального назарянина камневанию, то есть до смерти забросать камнями. Однако Иисус никоим образом не желал допустить, чтобы его час пришел раньше времени. Поэтому он воспользовался сутолокой и всеобщим замешательством, выскочил из храма и дал тягу. Апостолы, не посмевшие стать на его защиту, помчались вслед за своим учителем. Когда они его наконец догнали, Иисус уже расспрашивал какого-то слепого попрошайку. Этот нищий с собакой сидел на тумбе близ уличного перекрестка. На шее у него висела дощечка примерно с такой надписью: «Добрые граждане, жальтесь над несчастным слепым от рождения с разрешения квартального участкового». «Интересный случай», — сказал миропомазанный, обращаясь к запыхавшимся ученикам. «Это вам не уже слепой, каких теперь множество развелось повсюду. Это серьезный, настоящий слепец. Он только что поведал мне о своих горестях. Души иудеев очерствели. Они не замечают его страданий и не снисходят к его нищете. Дети смеются над ним, бросая в его чашку расплющенные брючные пуговицы. И, конечно, когда он приходит с такой монетой к булочнику или в кабак, ему не дают ни вина, ни хлеба. Поистине, этот несчастный достоин жалости. Подумать только, он не видит даже меня, светоча мира».